Глава 31. Знатная добыча. Довожу до сведения Вашего Величества, что наследник ни среди убитых, ни среди раненых не обнаружен. Граф хранит упрямое молчание, но мы сомневаемся, что ему известно больше, чем нам. Поиски продолжаются. 830 год эра человека. Военный доклад. Она ударила его в лицо. «Хватит», — сказал Ош, наблюдавший за происходящим. Зор отпустила пленника, разминая пальцы правой руки. Ее кисть была туго обмотана кожаным ремнем, защищавшим костяшки пальцев. Красный жеребец, руки которого теперь были крепко связаны за спиной, тяжело сел в траву. Упасть полностью ему не давала веревка, соединявшая запястья пленника с толстой веткой старого дерева. Всякий раз, когда разбойник падал, руки начинали выворачиваться под тяжестью его собственного тела, причиняя боль. «Что? У вас только девчонки воюют?» усмехнулся бандит, сплюнув кровавый сгусток. Кулак Зоры вновь врезался в его лицо. «Может, ногу ему сломать?» громко предложила она. «И что? Нам нести его после этого?» не согласился Ош. С тех пор, как они разбили банду, орудовавшую на Восточном тракте, минуло уже 2 недели. 2 недели пути на запад, к столице. За это время пленник бежал 4 раза. Во время последней попытки ему удалось убить 2 орков и скрыться в местных лесах. Варги потратили немало времени на то, чтобы настигнуть его. Вообще, звери из племени Клыка оказались ценным подспорьем. Даже по дикой местности варги позволяли оркам перемещаться гораздо быстрее, чем пешком. Утром отряд Оша уже оставил позади окрестности Эшвуда, ступив на земли вотчины Филина, центральной королевской провинции. При помощи грамоты короля и содействии Урбана Дола, чье добро орки защищали от расхищения, отряду Оша удалось перебраться через Плачицу у южных предместий Варгана. Таким образом, они сберегли несколько дней пути. «Почему мы просто не скормим его варгам?» — фыркнула Зора. «Жаль, но живым он гораздо ценнее», — ответил Ош. «Сколько вам обещали?» — вновь ожил красный жеребец. «Я дам вам вдвое больше». Какой же раз он пытался подкупить их? Ош ухмыльнулся, вспоминая первые дни, когда орки подчистую выгребли все, что нашли в лагере грабителей. «У тебя больше ничего нет, человек», — ответил он. «У меня есть друзья. Влиятельные друзья. Они щедро заплатят вам». Сейчас он был жалок. К тому же орк знал, что деньги не смогут купить расположение короля. «Твои друзья не помогут тебе в комнате смерти», — усмехнулся Ош, вспоминая сырую камеру, застеленную гнилой соломой. «Грязные твари», — сказал бандит сквозь окровавленные зубы. «Вы заплатите за это». Зора с удовольствием заставила его замолчать. Пленник обмяк, потеряв сознание. Сквозь листву деревьев начинало пробиваться утреннее солнце. Орки устраивались на дневку. Они ложились рядом с варгами, чтобы сохранить тепло. «Нам еще ночи 9 до столицы», — прикинул Ош. «Сможешь присмотреть за ним?» «С удовольствием», — согласилась Зора. На ее лице расцвела хищная улыбка. «Попробуй его не убить. Хорошо?» «Это уж как получится», — усмехнулась рыжая бестия. Оставив Зору с пленником, Ош пошел проведать коня. Ездовой варг был убит в бою, и орк взял себе скакуна разбойничьего лидера. Черное, как уголь, животное могло похвастать роскошной волнистой гривой и мощным телосложением настоящего боевого коня. Ош попытался погладить его шею, но черный гигант, фыркнув, отстранился. «Все еще не любишь меня, мрак?» — усмехнулся Ош. Имя коня сказал ему сам разбойник, когда предлагал обменять его на свою свободу. Устроившись под деревом, к которому были привязаны вожжи, Ош попытался забыться неспокойным сном. В пробуждавшемся лесу пели птицы, но их мелодичные голоса не успокаивали орка. Даже запах хвои и утренней росы не мог сделать это. Последние несколько дней безымянный беспристрастно тревожил Оша отрывистыми неясными видениями. Они вспыхивали в его сознании, как призрачные, давно поблекшие воспоминания. Эти приступы чужой памяти всегда сопровождало чувство тоски. Ош видел места, в которых никогда не бывал. Его покрытые шрамами руки превращались то в руки человека, то в выбеленные солнцем кости скелета. И неизменно темным облаком нависал образ страшной, безжалостной войны, причудливым образом переплетавшийся с каменными образами, которые орк видел на стене храма людей. Ош чувствовал, что дух пытается что-то сказать ему. Или пытается что-то вспомнить. Следующей ночью орки пересекли границу королевских земель. На горизонте показались очертания королевской пики, высочайшей горы всего Сероземелья. Раньше он не знал таких вещей, но труды Локвуда не прошли впустую. Красный жеребец больше не пытался бежать. То ли он действительно надеялся на помощь каких-то могущественных покровителей, то ли Зора выбила из него остатки воли, когда пленник наивно попытался соблазнить ее. Ош переживал, что кто-то из орков может ослушаться приказа Ургыша и по старой памяти напасть на людей. Поведение варгов тоже не вселяло спокойствия. Когда эти звери начинали чувствовать голод, их дурной нрав тут же прорывался наружу. Чтобы снизить риск, Ош старался держаться подальше от людных мест, трактиров, деревень, крупных дорог, благо у него для этого была карта королевства. Локвуд научил неплохо в ней разбираться. В диких местах орки могли пополнить запасы провианта охотой, да и проблем было меньше. Грамота грамотой, а вид отряда до зубов вооруженных дикарей на матерых варгах во все времена заставлял людей хвататься за оружие. Однажды отряд Оша случайно вторгся на территорию какого-то другого племени, однако местные орки не осмелились напасть на пришельцев. К сожалению, полностью избежать дорог было попросту невозможно, и их приходилось форсировать как реки, на свой страх и риск. Впереди показались огни факелов. Это встревожило Оша. С юго-запада приближался отряд всадников, совсем не похожих на купцов или путешественников. Ош хотел увести орков в лес, чтобы избежать лишней встречи с людьми, но деревья были слишком далеко, чтобы успеть скрыться в них. Ему осталось только надеяться на королевскую грамоту, защищавшую от всяких посягательств. За время путешествия она уже не раз уберегла их от нападений карателей, которых орки иногда встречали на своем пути. Отряд всадников изменил курс, двинувшись оркам наперерез. Уже начинало светать, и люди, очевидно, заметили их. Ош понимал, что если это каратели, они могут напасть, вообще не задавая лишних вопросов. Эмиссар, не эмиссар, сначала порубим, а потом будем разбираться. Орк надеялся, что уже своим видом его отряд сильно отличался от дикарей. В первую очередь, наличием одежды и брони. У всех доброе стальное оружие. Они смотрелись более опрятными и хорошо экипированными, чем лесные сородичи. Отчасти это было заслугой самого Оша, задавшего тон своим внешним видом. Но здесь поработал и Локвуд. Зимой он приложил немалые усилия, чтобы орки Ургыша стали цивилизованнее. Конечно, тогда старик делал это в первую очередь для себя и Адама, чтобы хоть немного смягчить условия своей жизни в плену. В то же время орки племени Клыка все еще выглядели диковато. Они наотрез отказывались расставаться со своими шкурами, но, по крайней мере, их удалось снабдить оружием и броней. Когда всадники приблизились на расстояние полета стрелы, Ош разглядел, что они неплохо вооружены. Облаченные в кольчуги и кирасы, они мчались под стягами, украшенными изображением черного колеса на сером фоне. Судя по всему, это был герб барона Рейли, а вокруг простирались его владения. При виде воинов орки недовольно заворчали. Кое-кто взялся за оружие. Варги скалились и рычали, чувствуя всеобщее возбуждение. Волнение овладело и отрядом людей. Их лошади недовольно ржали. Всадники переговаривались в полголоса, бросая мрачные взгляды на необычный отряд. И это было понятно. Народы питали друг другу слишком стойкую неприязнь, чтобы в одночасье забыть прошлые обиды. «Ты что ли, Ош?» Вперед выехал человек на гнедом коне. Его голову покрывал кольчужный капюшон, а поверх кирасы красовался простой сюрко с изображением герба барона. Жесткие черты, вытянутое лицо, большой горбатый нос. Подбородок ратника украшала черная бородка клинышком, вокруг которой уже появлялась темная поросль короткой щетины. «Да», — подтвердил Ош, выехав навстречу ратнику. Мрак все еще плохо слушался его руки, нетерпеливо топчась на месте и пофыркивая. «Мне известно, что ты пленил разбойника с восточного тракта!» Человек снял с пояса увесистый кожаный кошель, продемонстрировав его Ошу. «Здесь 1000 золотых крыльев! Награда за его голову! Бери и уходи, орк! Дальше его судьбой займемся мы!» Ош не ожидал подобной встречи. Когда они с Зорой покидали столицу, Джон Гарен лично дал ему это задание. Рыцарь предупредил орка, что разбойник должен быть захвачен живым и лично передан ему в руки для осуществления королевского правосудия. Ситуация вырисовывалась щекотливая. Люди барона Рейли явно намеревались забрать пленника. Их силы примерно равнялись силам отряда Оша, и если дело дойдет до драки, неизвестно, кто победит. Так или иначе, крови будет много. Ош выругался про себя. Какая драка? Это не разбойники с большой дороги. Перед ним люди вассала короля. И не какого-нибудь провинциального виконта, а самого настоящего барона. Пускай оркам даже удастся победить, но если о стычке станет известно, это перечеркнет все, чего им удалось добиться. За ними начнется охота, а Адам окажется под ударом. Взмахнув рукой, всадник кинул кошелек Ошу. Орк поймал его, тут же отметив, как он тяжел. 1000 золотых крыльев – целое состояние по людским меркам. Был ли барон одним из тех самых влиятельных друзей, о которых говорил красный жеребец? Ош был уверен, что ратники действуют не по приказу короля. Быть может, хитрый Рейли просто хотел присвоить себе славу за поимку знаменитого разбойника. Это вполне могло упрочить положение при дворе. В конце концов, даже крупные землевладельцы во многом зависели от милости короля, особенно бароны, подчиняющиеся ему напрямую. Ош посмотрел на кошелек, набитый золотом. Вряд ли ему дадут второй шанс доказать свою преданность и полезность. «У вас есть письмо, подтверждающее ваше притязание, за подписью короля или сира Гарена?» – спросил Ош, то ли для формальности, то ли для того, чтобы выиграть время. «Такой бумаги у нас нет», – ответил всадник. «Ты смеешь сомневаться в бароне?» «Извини, рыцарь», — сказал Ош, швырнув тяжелый мешочек обратно всаднику. «Я не сомневаюсь в твоем господине, но не могу отдать вам пленника. Приказ короля». Всадник нахмурился, положив руку на эфес меча. По его отряду пробежал недовольный ропот. Заржали лошади. Им сразу же вторили орки. Послышался лязг стали. Кто-то обнажил оружие. Ош вытянул руку в сторону, призывая отряд сохранять спокойствие. Напряжение нарастало. Малейший пустяк мог спровоцировать кровопролитие. Орк судорожно думал о тех вариантах, которые у него остались. Если барон собирается вступиться за бандита, дело плохо. Никакие увещевания не позволят переубедить его людей. В то же время, если все это только ради репутации, то у них есть шанс. «Как тебя зовут, рыцарь?» – спросил Ош, вспоминая о правилах приличия, внушенных Локвудом. «Ты знаешь мое имя? Позволь же узнать твое». «Меня зовут Аристарх Пуатье», — представился всадник, однако его рука все еще лежала на эфесе меча. «Я третий рыцарь дома Рейли и верный слуга его величества короля». Он не производил впечатления негодяя. Немного рисковат? Возможно. Сух и строг, вне всяких сомнений. Честолюбив? Не без этого. У всех свои недостатки. Ош думал о том, что человек, которого он видит перед собой, не хочет, чтобы сегодня здесь проливалась кровь. Во всяком случае, орк изо всех сил хотел в это верить. «Сир Пуатье», — начал Ош, — «я верю, что судьба послала мне сегодня достойного человека. Позвольте мне продолжить свою миссию, и я скажу королю, что доблестные ратники барона Рейли оказали помощь в этом предприятии». «А если я откажусь от твоего предложения, орк?» — с вызовом спросил всадник. Гомон за спиной Оша усиливался. Орки были воинственным народом, и сейчас они рвались в бой. «Тогда мы будем вынуждены защищаться», — твердо заверил его орк. Их взгляды сошлись в немом невидимом противостоянии. Темно-карие глаза человека и разноцветные глаза орка. Никто не отворачивался. Никто не хотел уступать. Пальцы Оши сжали рукоять меча, того самого оружия, которое сразило Мэтью Дюваля, первого мечника Востока. «Никому не нужно умирать сегодня», — тихо произнес Ош, словно читая какое-то магическое заклинание. Молчание могло лопнуть в любой момент, захлебнувшись кровью. Ош понимал это, но больше ничего не мог сделать. «Именем барона Рейли», — сурово произнес рыцарь, что-то обдумывая про себя. «Мы сопроводим вас в столицу». Ош облегченно выдохнул, прикрывая глаза. «Это будет честью для нас, сир Пуатье», — ответил он. С таким эскортом можно было не опасаться неприятностей. Хотя Ош понимал, что воины барона будут охранять не столько орков, сколько жителей этих земель. «Мы поскачем вперед», — сказал рыцарь, разворачивая свою лошадь. «Следуйте за нами». Люди Рейли вернулись на грунтовую дорогу, устремившись на запад. «Я им не верю», — сказала Зора, подойдя к Ошу. Связанный пленник безвольно болтался на спине ее варга. «Я тоже», — признался Ош. «А какой у нас выбор?» Подгоняя зверей задорными криками, отряд орков последовал за всадниками барона. Встревоженные шумом, добрые люди королевства выглядывали в окна своих домов, чтобы стать свидетелями небывалого зрелища. По дорогам проносились всадники барона, бок о бок с которыми мчались поджарые свирепые варги, на которых восседали орки. К счастью, опасения Зоры не оправдались, и люди Аристарха Пуатье не заманили отряд орков в ловушку. Освещая путь факелами, они уверенно скакали через весеннюю ночь. Дороги баронства были им прекрасно известны. Когда приходило время дневки, люди разбивали отдельный лагерь, с недоверием поглядывая на своих необычных спутников. Орки спали в обнимку со своим оружием. Что бы ни говорил им Мош, они постоянно ожидали нападения. Лошади тревожно ржали. Варги скалились и рычали, смотря на них маленькими голодными глазами. В дороге времени на охоту было мало, а много провианта на варгах не увезешь. Все это не добавляло спокойствия ни оркам, ни людям. Ош почти не мог заснуть, и в этот раз дело было не в безымянном. Стоило закрыть глаза, как ему виделась глупая ссора между двумя отрядами, стремительно перераставшая в кровавое побоище. День за днем, ночь за ночью они мчались на запад, оставляя за спиной лиги дорог. Против ожиданий Оша они достигли Адаманта всего через неделю. Должно быть, весть о приближении чудного воинства опередила их. Когда ранним утром орки появились у восточных ворот столицы, их уже ожидал отряд королевской гвардии, во главе которого был сам Джон Гарен. Подняв руку в латной перчатке, рыцарь призвал орков остановиться. Ош сразу понял, что их не собираются пускать в город. Впрочем, это было предсказуемо. Жители столицы были бы не готовы увидеть такую процессию. «Приветствую тебя, Ош». Сэр Гарен похлопал по шее своего коня, взволнованного запахом варгов. «Я смотрю, вы с эскортом. Это сир Аристарх Пуатье», — представил Ош своего сопровождающего. «Барон Рейли любезно послал этих людей, чтобы помочь в нашем деле». Рыцарь выехал вперед, коротко кивнув капитану королевской гвардии. «О, я не сомневаюсь в этом». Джон Гарен наградил воинов барона каким-то странным взглядом. «Значит ли это, что вы преуспели?» По знаку Оша Зора бросила к ногам рыцаря связанного человека. Его рот затыкал кляп, сделанный из грязной тряпки. Теперь уже мало что напоминало в нем горделивого и статного разбойника с восточного тракта. «Так-так-так», — протянул сир Гарен, разглядывая пленника. «Значит, это правда». Он повелительно махнул рукой. Двое гвардейцев бесцеремонно взяли красного жеребца под руки и уволокли за городские ворота. «Король благодарить тебя за службу уж». При этих словах от группы стражников отделился человек, передавший в руки орку увесистый кошель. «Мне поручено передать тебе новое задание». Рыцарь достал бумагу, скрепленную красной сургучной печатью. «Я могу прочитать его тебе, если хочешь». «Я умею читать», — сказал Ош, принимая письмо короля. «Неужели?» — удивился Джон Гарен. «В таком случае я тебя больше не задерживаю». Ош кивнул рыцарю и развернул коня, дав оркам сигнал поворачивать назад. Люди барона Рейли последовали за ним. Орк понимал, что сир Гарен не в восторге от орков, но с этим рыцарем, во всяком случае, можно иметь дело. Капитан был всецело предан королю. Сейчас же им следовало убраться подальше от города до того, как солнце окончательно вступит в свои права. Только тогда Ош собирался ознакомиться с королевским письмом. Аристарх Пуатье поравнялся с Ошем. «Ты хоть знаешь, кто попал в твои руки, орк?» — спросил рыцарь. Его тон все еще был далек от дружелюбия, но ратник явно был удовлетворен, что Ош сдержал обещание и замолвил за них слово перед королевским представителем. «Нет», — признался Ош. «Я даже не знаю его настоящего имени». «Это Грегори Колдридж, беглый наследник безумного графа». Рыцарь подал сигнал своим людям, и они покинули орков, устремившись на юг. «Остерегись, орк», — напутствовал Оша Пуатье. «Не всем понравится то, что ты делаешь». Сказав это, он пустил лошадь в быстрый аллюр, нагоняя своих ратников. Когда орки устроились на дневку в соседнем лесу, Ош ознакомился с бумагой короля. На этот раз поручение выглядело гораздо серьезнее. Закончив чтение, он позвал Зору. «Возьми мрака и мчись к Ургышу», — сказал он, вручив девушке грамоту. «Собери всех, кто может держать оружие. Мы отправляемся на север».